По случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира, военнослужащие, трудящиеся и учащиеся возложили корзины и букеты из цветов и цветы к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, воздвигнутым во всей стране. Нескончаемым потоком они посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. Перед статуями стояла корзина цветов от имени Ким Чен Ына. К бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были возложены корзины цветов от имени органов партии, вооруженных сил и власти, общественных организаций, министерств, центральных ведомств, частей Корейской народной армии и Корейских народных внутренних войск, учреждений всех ступеней промышленных предприятий и учебных заведений Пхеньяна, а также от имени Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. Посетители дали низкий поклон Ким Ир Сену и Ким Чен Иру перед их бронзовыми статуями. К бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на территориях университета имени Ким Ир Сена, Министерства народных вооруженных сил и творческого объединения Мансуде и в других местах Пхеньяна также были возложены корзины и букеты цветов и цветы от имени войсковых частей, учреждений и промышленных предприятий. И воины, трудящиеся и учащиеся периферии посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их мозаичные фотопортреты в своих местностях.